Глава 7. Понедельник, 22 октября 2018 года. Стоило ей войти в бар, Сестеро ощутила, как тяжесть упала с плеч. Добыть информацию о комиссаре Алайсоле, а особенно о его отношениях с Натальей Эчано, оказалось нелегко. Подчиненные предпочитали не распространяться о начальнике. Никто не знал деталей, только то, что они были давними любовниками и не скрывали этого. А причина разрыва? Без понятия. Но Луиса Алайсолу случившееся потрясло. Айтор тоже не особенно продвинулся. Он прослушал записи последних программ ведущей, и единственное, что было ясно, журналистка нападала на все и вся. От жалоб на спекуляции в сфере недвижимости и неконтролируемый туризм до многочисленных обвинений полицейского управления в том, что провинция стала обителью браконьеров и наркоторговцев. Предполагаемые наркоторговцы, незаконная ловля морепродуктов. Жизнь в заливе Урдайбай под покровом ночи отнюдь не напоминала зеленый рай, каким он преподносится в брошюрах для туристов. «Холодное пиво, пожалуйста», — попросила она, опершись на барную стойку. Ногами она задела опилки, покрывавшие пол, и это напомнило ей о воскресных обедах с вермутом в детстве. Теперь все изменилось. Санитарные нормы запретили использование стружек, зато повсюду валяются бумажные салфетки и зубочистки. Четверо мужчин с загорелыми лицами, сидевшие за столиком возле игровых автоматов, с любопытством посмотрели на нее. Судя по вину в стаканчиках чекито и помятому виду, это их ежедневный ритуал. Каждый вечер одно и то же — пропустить по стаканчику кларета в каждом баре в округе, пока не придет время возвращаться домой на ужин. «Полиция!» — пробормотал один из них. Сестеро посмотрела на свою одежду. Серая толстовка и потертые, почти что рваные джинсы. Полицейский значок спрятан. У нее что, на лице написано? Или, возможно, полицейские — единственные чужаки, которые заглядывают в этот бар рядом с управлением? Да, наверное, в этом все дело. «И будьте добры, сэндвич с тунцом», — добавила она, вспомнив, что близится время ужина. Айтор час назад отправился в Мундаку. Там, в рыбацкой деревне, в десятках километров от полицейского участка, родилась Наталья Эчано. И там им забронировали гостиницу. Ее напарник закажет что-нибудь в номер, сэндвич или салат. Он ничего ей не сказал, но Анна знала, что он хотел остаться один, чтобы позвонить в Пасайю. Она легко представила его с этой дурацкой улыбкой на лице во время видеозвонка, который виртуально соединит его с его любимыми Лейре и Сарой. Хуже всего, когда в кадр с лаем и слюнявыми поцелуями влезает Антоний, и полицейский начинает сюсюкаться с ним, будто с сыном. В таких случаях Сестеро становилось за него очень стыдно. «Добавить томаты?» — спросил бармен. Это был человек неопределенного возраста, из тех, кому ранее облысение придает зрелости, которой они еще не достигли. Он с блаженным видом прикрыл глаза, как будто только что выкурил косяк и теперь витал в облаках. «Нет, спасибо», — ответила Сестеро. Она не знала, что он имеет в виду. Обычные томаты, как принято в Каталонии, или томатный соус, какой добавляют капризным детям. Впрочем, какая разница? Ей просто нужно чем-то перекусить, чтобы в животе не урчало, пока она рыщет на побережье. Убийство из-за горстки моллюсков? Сестера покачала головой. Это бессмысленно. В теории наркоторговля куда более правдоподобный мотив, хотя Чема не нашел в свободном доступе никаких доказательств того, что в Урдайбае существует какая-либо сеть сбыта. и еще был комиссар. Очевидно, что их с жертвой внебрачная связь закончилась плохо. Наверное, тому, кто привык раздавать приказы и ожидать их выполнения, нелегко терпеть дурную славу, которую каждое утро создавала ему в эфире Наталья. Это, конечно, его злило. Она сделала глоток пива. Холодное, даже ледяное, как ей нравится. И обслуживание неплохое. Бармен улыбнулся, увидев одобрительное выражение на лице Сестера, осушивший бокал. «Принесете еще?» Ей это было необходимо. Сестеру хотелось отключиться от всего и хотя бы на миг забыть о тысяче и одной гипотезе, которые сверлили каждый уголок разума. Стоило ей сделать первый глоток, на этот раз медленнее, как дверь открылась, и вошел новый посетитель. Он был намного моложе, чем та компания в углу, но Сестера быстро подсчитала, что он лет на 10 старше ее, около 40. Не красавец на первый взгляд, но нельзя отрицать дикое очарование двухдневной щетины, такой же черной, как и глаза, и блестящих серег в обоих ушах. Настоящий пират. «А вот и сэндвич», — объявил бармен, положив тарелку на стойку. «Спасибо», — ответила Сестеру, повернувшись к нему. Заказав крепкое пиво, новоприбывший ненадолго уткнулся в телефон, затем поднял взгляд и улыбнулся детективу. «Ты делала ее не здесь», — заметил он, приблизившись. Проследив за взглядом незнакомца, Сестера поняла, что он имеет в виду татуировку на ее шее. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Ее слова прозвучали холодно, но намек на улыбку побудил незнакомца продолжать диалог. «Я много чего знаю. Не знал, правда, что полицейским можно набивать татуировки на видимых местах». Сестера нахмурилась. «А с чего ты взял, что я из полиции?» Ее собеседник хитро улыбнулся. На фоне бороды его зубы казались ослепительно белыми. «Разве я не говорил, что много чего знаю?» Сестера окинула бар взглядом. Помимо компании в углу, которая уже собиралась в следующий бар, здесь сидели еще две девушки. Ей показалось, что они смотрят на нее. «Здесь все в курсе, что она из полиции?» Коснувшись шеи Сестера указательным пальцем, незнакомец пристально изучил татуировку. «Хорошая работа. Но я бы сделал лучше». Сестера отпрянула. Она очень хорошо умела распознавать таких сердцеедов в барах. «Сейчас ты скажешь мне, что ты тату-мастер». «Уверен, ты знаешь мою студию. В двух улицах отсюда, рядом с площадкой для игры в мяч. Алхимия тату». «Ты там работаешь?» — спросила Сестера. Конечно, она видела студию, даже задержалась, чтобы рассмотреть витрину. «Я владелец, и поздравляю с этим драконом. Я действительно не видел ни у кого здесь такой качественной работы. За исключением себя, конечно», — усмехнулся он. «Прости, я не представился. Меня зовут Рауль». «Ане», — отозвалась Сестеру, — «и это не дракон. Это Сугаар». «Сугаар? Гигантский змей, который живет в пещере Балцола. Я думал, у него нет лап». Сестеру слышала это не впервые. «Это миф, и автор рисунка волен выбирать, что хочет. Истины здесь быть не может». «Может, ты права. Сколько раз я не лазил в этой пещере, ни разу мне не удалось узреть супруга богини Мари. Может, у него есть лапы, а может и нет». Сестера наблюдала за своим новым знакомым с растущим любопытством. Скалолазание, татуировки, мифология. Они обменялись лишь парой фраз, а у них уже столько общих увлечений. Но нельзя допустить, чтобы откровенность Рауля затмила ей разум. Незнакомцы в баре не подходят просто так. Она и сама так иногда делает по вечерам. Она не из тех, кто ждет, пока парень сделает первый шаг. Возможно, в этот раз им движет всего лишь любопытство, связанное с ее работой. Но шестое чувство подсказывало ей, что татуировщику нужно что-то еще. Может, просто секс это ее устроит, а может, это как-то связано с ее профессией. Ей стоит быть начеку. «Я тебя раньше не видел. Тебя только что отправили в Гернику?» — спросил Рауль. Сестеро отвела взгляд. Он настолько проницателен, что, казалось, способен читать мысли, и проявляет слишком большой интерес к ее работе. «А дальше что?» — спросит, над каким делом она работает и кто подозреваемый. Она поколебалась. Возможно, Рауль просто сказал первое, что пришло в голову, чтобы заполнить молчание. «Ты намекаешь на то, что я из полиции, хотя я и слова не сказал об этом». Рауль усмехнулся. «Ладно, проехали. Кто тебе набил Сугаара? Или этого ты мне тоже не скажешь?» В следующие несколько минут разговора напряжение улетучилось. Татуировки, пирсинг. Сестера наслаждалась беседой. Они с Раулем говорили на одном языке. Просто глоток свежего воздуха после изнурительного дня. «Я могу угостить тебя? Или в полиции не пьют?» «Не знаю. Спроси у полицейских». Не попалась на удочку сестера. «С тобой всегда так трудно». Сестера положила на барную стойку банкноту в 20 евро. «Плачу я. За себя и за него». Рауль попытался запротестовать, но сестера не дала ему вытащить бумажник. «Не хочешь зайти в студию? Я закончу эту татуировку», — предложил он. «Закончишь? Не ты ли говорил, что она отличная?» «Здесь кое-чего не хватает. Заглянешь в алхимию, я ее дополню». Бармен принес сдачу. «Осторожнее с Раулито, он прыткий, как заяц», — подмигнул он сестеру. «Это я уже заметила». Татуировщик рассмеялся от всей души. «Не слушай его! Вот уж кто очаровывает дам направо и налево!» — отшутился он, похлопывая бармена по плечу. «Кто, я?» — запротестовал тот. «Думаешь, мне хватает на это сил с женой и тремя детьми? Да у меня на себя самого времени не остается». Сестера рассмеялась. Она наслаждалась происходящим, хотя ни за что не поверила бы, что это возможно после такого дня и вдали от подруг, которые каждый день помогали ей отвлечься от работы. — Ты раньше бывала в Урдайбае? — спросил Рауль, пока бармен отошел к новому посетителю. — Это еще один способ выяснить, не из полиции ли я. — Ой, ну хватит! — поморщился татуировщик. — Ты из полиции, и ты не местная. Мы бы знали, будь ты отсюда. У тебя пирсинг и татуировки. Ты бы не прошла мимо моей студии. Сестера кивнула, не смогла сдержать улыбку. — Из тебя вышел бы неплохой полицейский, — заметила она. — Но нет, я никогда здесь раньше не бывала. Рауль удовлетворенно улыбнулся, когда его догадка подтвердилась. «Во сколько ты освободишься? Хочешь увидеть залив со стороны моря? Приглашаю тебя прокатиться на лодке. Мне друг одолжил. Не роскошная яхта, но зато вид роскошный. И если тебе нравится нырять...» «Я бы с удовольствием согласилась, но не уверена, что получится», — ответила она, не став упоминать, что не любит море. Единственный морской транспорт, где ее не укачивает, — это моторная лодка, которая всего за минуту переправляет пассажиров через устье Пассайи. И то только потому, что она уже привыкла. Сестера ненавидела чувство беспомощности от отсутствия твердой почвы под ногами. Рауль кивнул с недовольным видом. «Знаешь что? Я был знаком с нотарией Эчано. На свое 50-летие она решила набить себе цветок лотоса. И я навсегда это запомнил, потому что в то время клиенты в ее возрасте были редкостью. Наталья всегда поступала не так, как принято. Ей было все равно, что о ней подумают. Сестера нахмурилась и отвела взгляд, чтобы Рауль не заметил ее растерянность. Откуда парень, которого она только что встретила, знал, что она работает над делом убитой журналистки? Она очень хотела задать ему вопрос об убитой, но тогда она выдаст себя. Она сделала большой глоток пива, чтобы скрыть замешательство, и посмотрела на часы. Стрелки едва сдвинулись, но все же пора идти. В конце концов, это она, детектив, и это она должна направлять разговор на свое усмотрение, а не сидеть под лупой собеседника. «Мне пора», — сказала она, допив пиво и забрав с собой нетронутый сэндвич. «Вот так сразу?» — спросил Рауль. Сестера пожала плечами и улыбнулась загадочным видом. Он что-то сказал, предложил проводить ее, уговаривал остаться, но она покачала головой. Затем открыла дверь и исчезла в дождливой ночи.